Глава 11. Павел Семенович, весь избитый красными пятнами, пришел от Павлинова и бросил в лицо Марии Ивановне: «Можешь радоваться. Опровержения не будет. Все они заодно, и ты вместе с ними». Мария Ивановна решилась. Раз Федулеев пошел на нее в открытую, то и ей не пристало прятаться за сутулую спину своего благоверного. «Ты чего орешь?» Развернула она плечи, и гневом задышало ее лицо от мужнего оскорбления. «Я тебе кто?» «Сотрудник Сморчкова. Вот кто!» «Сам ты, Сморчок! За правду постоять не сумеешь? Так погляди, как поступают взрослые люди!» Она надела свою черную выходную шляпу, похожую на валенок, взяла черный зонт с костяным набалдашником и, несмотря на позднее время, пошла в редакцию. Федулеев сидел в своем кабинете и вычитывал полосу. Кроме него до секретарши Ирочки в редакции никого. «Жаль, что нет сотрудников», — подумала Мария Ивановна. «Его хахуля не в счет, а без свидетелей. Что за скандал?» Она презирала секретаршу за то, что в давнее время, еще года 4 назад, поймала ее с поличным в кассе горводснаба. Мария Ивановна работала тогда инспектором райфо. Ирочка воровала квитанции, подделывала их и получала чистые денежки. Ее осудили по статье 92 часть 2 за присвоение государственных средств. Но в ту пору в газетах писали насчет перевоспитания и взяли Ирочку на поруки. Ирочка встретила Марию Ивановну с издевательской вежливостью, как провинившуюся школьницу. «Ваш рабочий день уже кончился? Или вы позабыли чего?» «Тебя позабыла спросить, работать мне или отдыхать?» Мария Ивановна сходу пошла к редакторской двери, обитой черным дерматином. «Петр Иванович очень занят!» Ирочка с кошачьей проворностью подскочила к двери. «А я что, дурака пришла валять? Прочь с дороги!» Но не тут-то было. Ирочка прислонилась спиной к двери и продолжала вежливый разговор. «Вы же не посторонний человек, Мария Ивановна. Вам известно, что Петр Иванович в эти часы вычитывает газету. Зачем же отвлекаете?» «А я говорю, отойди от двери. У меня дело поважнее. Закон пришла выверить». Дверь, наконец, открылась изнутри. Федулеев стоял у порога удоволенный. «Представителям закона здесь всегда рады. Прошу, прошу, Мария Ивановна!» Даже лысую голову чуть наклонил, а лицо так и готово лопнуть от смеха. Ирочка приняла такую же почтительную шутовскую позу и сказала нараспев в тон редактору: «Пожалуйста, только зонтик оставьте, у нас в кабинете не течет». «А сколько это вас в кабинете?» — съязвила и Мария Ивановна. «Да вы впрямь, как ревизор!» — усмехнулся Федулеев. «С каким мандатом?» «С государственным!» «Как бухгалтер!» «Да еще с партийным!» «Как коммунист!» «Ну, с вас довольно?» «Большой вы человек!» — сказал Федулеев. Мария Ивановна прошла в кабинет, села в кресло, а зонтик положила на редакторский стол. Ирочка оставила дверь растворенной, удалилась к своему маленькому столику с пишущей машинкой, а Федулеев стал прохаживаться по кабинету. «Может быть, вы все-таки закроете дверь и выслушаете меня?» — спросила Мария Ивановна. «Говорите, говорите. Здесь у нас секретов не бывает. Мы публичная печать. Живем открыто. Весело отозвался Федулеев. Ладно. Публичная так публичная. Вы опровержение давать будете? Мария Ивановна, ну вы меня удивляете. Вы сколько у нас работаете? Третий год? Скажите, давали мы хоть раз опровержение? Никогда, отчеканил Федулеев. Потому что мы печать. А в печати факты помещаются только проверенные. Вы когда-нибудь читали опровержение? Вы мне печать в нос не суйте. Я знаю, какая правда у нас в редакции. На что вы намекаете? На то самое. Вы нарушаете постановление правительства. Какое? Декрет СНК СССР от 21 декабря 1922 года, параграф 2. Вы его читали? Ну, вот тебе и ну. По этому декрету запрещается держать на работе в качестве подчиненных прямых родственников. А у вас не кто-нибудь из прямых родственников, а собственная жена работает. Да еще не имеет на то образования. Вот она, ваша правда. Федулеев оглянулся на Ирочку и остановился. На образование у нее в пределах педучилища. Это как в пределах? По коридорам прошлась, а в классы не пустили? Федулеев печально вздохнул и сел за стол. Мария Ивановна, третий год вы у нас работаете. И ни разу даже не упомянули о таком серьезном декрете. Ну, скажу вам честно, я не юрист и не знал о существовании такого декрета. И более того, сожалею, что мой ответственный финансовый работник не информировал меня об этом. Я допускаю, что вы совершили такой промах неумышленно. Наверное, память вас подвела. Да ведь и неудивительно. Возраст у вас преклонный. Пора вам, Мария Ивановна, уходить на пенсию. Давно пора. Я подожду, пока ваша жена уйдет отсюда. Ждать не придется, Мария Ивановна. Коллектив редакции не потерпит. Ну, вы же знаете, как это делается. Сперва один выговор, потом другой, а там приказ об увольнении. И точка. Ну, зачем вам доводить дело до точки? У меня, слава богу, ни одного выговора не бывало. Есть уже один, есть. Федулеев только руками развел и с таким огорчением на лице, будто сам и страдал больше всех от этого выговора. Ирина, принесите книгу приказов. И не успела Мария Ивановна дух перевести, как перед ее носом уже лежала книга редакционных приказов, раскрытая на нужной странице. Приказ номер 44 по редакции «Красный Рожнов» от 27 августа. Ввиду невыхода на работу 27 августа сего года бухгалтера редакции Полубояриновой М.И. без уважительных на то причин этот день считать прогулом и не оплачивать, а за невыход на работу объявить выговор. Редактор газеты «Красный Рожнов» Федулеев. «Так вот оно что!» — сообразила Мария Ивановна. «Вот почему они так нагло со мной любезничали!» «Это ложь! Фальсификация!» Мария Ивановна хлопнула рукой по раскрытой книге, словно муху убила. Книга приказов тут ни при чем. Ведите себя культурно. Ирочка взяла книгу и выскользнула из кабинета. Ну, какая же фальсификация? Спросил Федулеев. Злостная! Я ездила в облсполком жаловаться на вашу клевету. Я заходила в управление по печати, месячный отчет выверяла. А вы мне прогул? В область ездят в командировку. Не так ли? Строго спрашивал Федулеев. Командировочные я и не выписывала, отозвалась из своего предбанника Ирочка. Правильно, правильно, кивнул головой Федулеев. Потому что я и приказа не отдавал считать вас в командировке. Да вы и не отпрашивались у меня. Как ведь, Мария Ивановна? Так я же с отчетом ездила. Ну и что? Отчет не исключение из правил. Да не впервой же я так ездила. Не знаю, не знаю. Может быть, вы и раньше ездили жаловаться. Но я этого не знаю. Федулеев оставался невозмутимым. «Это же произвол!» Все еще не сдавалась Мария Ивановна. «Какой произвол?» «Я просто довожу до вашего сведения. Один выговор вы получили, и второй на подходе». «Да вы что, издеваетесь? Или в представление играете? Это что еще за второй выговор?» Он пока только в проекте. Появится он или нет, все зависит от вас. Так, сегодня, кажется, 27 число. А когда авторский гонорар внештатным корреспондентам перечисляется? В третьей декаде месяца, так? Это при наличии денег. А когда их нет, мы перечисляем в начале следующего месяца. У нас есть деньги на расчетном счете. Всего 75 рублей. А гонорара надо перевести 190. Федулеев опять печально усмехнулся. Свою зарплату вы получаете дважды в месяц. Аванс берете. А вот авторам выслать по частям считаете за труд. Инструкцию нарушаете. Нехорошо. Так мы ж каждый месяц так делали. Вот и худо, что так делали. За задержку гонорара получите взыскание. Вы просто мерзавец и негодяй! Мария Ивановна схватила зонтик, стукнула им об пол и встала. Но имейте в виду, в райкоме Союза вам не удастся меня ошельмовать. Я член бюро. Вы усугубляете свое дело. Федулеев и голоса не повысил. «Ну зачем вы оскорбили меня? Да еще в присутствии председателя месткома». Он кивнул в сторону Ирочки. «Прежде чем выносить ваше дело на райком Союза, мы здесь решим, на месткоме. Я говорю из сочувствия к вам. Подавайте заявление». «Уходите добровольно!» «Разбойники! Вы что ж, хотите, чтобы я в гроб добровольно легла? Ну зачем же? Живите на здоровье! Пенсия у вас будет вполне приличной. Спокойной жизни захотелось, да? Не выйдет! Сама жить не буду, но и вам не дам! Вольному воля!»